«Очень хорошо, мистер Поттер», — Гарри чуть ли не подпрыгнул, когда профессор МакГонагалл неожиданно появилась за его плечом. 20 баллов Гриффиндору за идеальную межвидовую трансфигурацию. «Мне кажется, что вы унаследовали талант вашего отца к моему предмету, точно так же, как и его склонность не придавать значения соблюдению правил». Гермиона выглядела весьма расстроенной наградой, которую заработал ее друг, и мальчик постарался спрятать свою улыбку. «Она не может быть лучшей постоянно. Не могу поверить, что ты сделал это с первой попытки, Гарри», — заговорила она с ним мгновением спустя. «Тебе повезло, если бы только Рон оказался таким же удачливым, как ты». «Удача? Неужели она действительно не способна принять тот факт, что кто-то может справиться с заданием лучше нее?» Поттер решил дать ей немного пищи для размышлений. За 3 года он ни разу не показал ни капли своего нереализованного потенциала, поэтому внезапно превосходящие ожидания результат действительно мог показаться счастливой случайностью. Громкий грохот с задних рядов привлек внимание большей части класса. Многочисленные попытки Невилла справиться с заданием привели к тому, что мальчик попросту смахнул рукой клетку с цесаркой на пол, заодно задев рукой бутылку с водой. «Мистер Долгопупс», их профессор по трансфигурации сокрушенно вздохнула. «Сосредоточьтесь на желаемом результате, а не размахивайте своей палочкой, как детской погремушкой». Разлитая вода стремительно приближалась к сумке Гермионы, в которой наверняка находилось множество книг, конспектов и различных заметок. Назревает катастрофа. Мальчику удалось убрать надвигающуюся жидкость до того момента, как она бы погубила вещи его подруги, и Гермиона, судорожно пытающаяся убрать свою сумку с пути пролитой воды, громко выдохнула от облегчения. «Спасибо, профессор!» — громко воскликнула она. «Прошу прощения, мисс Грейнджер!» — удивилась профессор МакГонагалл, сидя за своим столом. Волшебная палочка женщины бездейственно лежала вне досягаемости, чтобы приписать себе заслугу своевременного вмешательства Гарри. «Ничего, профессор!» — растерянно произнесла Гермиона, увидев, где находится волшебная палочка профессора. «Исчезновение, продвинутое заклинание 5-го года обучения», — пробормотала девочка себе под нос, осторожно копаясь в своей сумке, чтобы убедиться, что ничего не пострадало. «Я пока еще не умею применять заклинание исчезновения, а если бы и могла, то давно бы уже использовала его на дурацких постерах с квиддичем Рона». Юноша, мысленно посмеиваясь над провалом подруги, отвернулся, спрятав свою волшебную палочку обратно в рукав. «Если Гермиона не знает, каким образом что-то произошло, то это не станет ей досаждать, или, что более вероятно, не сможет загнать девочку в библиотеку на неделю, чтобы она изучила чары исчезновения». Весь оставшийся урок Гарри наблюдал за Невиллом, чье лицо выглядело слишком сосредоточенным в попытках удалить у своей морской свинки оставшиеся перья, и за Роном, чья цесарка внешне уже совсем походила на весьма аппетитный кусок жареной курицы. Тем временем, Гермиона тыкала своей палочкой в маленькие кусочки пергамента и громким шепотом выкрикивала словесную формулу. Ведьме удалось сделать так, что уголки порванного пергамента смогли поблекнуть, но это произошло лишь к моменту окончания урока, когда ученики уже собирали свои вещи, собираясь уходить. Отсутствие успехов в освоении заклинания только убедило Поттера, что он стоит на верном пути к достижению уровня силы и знаний, которого необходимо добиться. На обеде не оказалось ничего, связанного с птицами, и Гарри выдохнул с огромным облегчением, а Рон, напротив, выглядел расстроенным. Теперь точно не осталось всяческих сомнений, что рыжеволосый волшебник потратил большую часть урока трансфигурации, представляя, какова на вкус жареная цесарка, вместо того, чтобы попытаться превратить ее в морскую свинку. «Чего с ней б хотел от тебя?» — задал ему вопрос Невилл, в перерывах между покусыванием своего неустойчиво сделанного сэндвича. «Ну, профессор сказал мне, что мою работу можно считать приемлемой, и чтобы я даже не пытался становиться таким же бездельником, которым был раньше», — ответил Поттер, наблюдая за тем, как несколько редисок выскочили из обеденного блюда Долгопупса и покатились через весь обеденный стол, однако далеко им уйти не удалось. Редиски попали в зону досягаемости Рона, который с удовольствием принял дополнение к своей еде. «Это достаточно милый поступок со стороны Снейпа», — хихикнул Уизли. «Он снял баллы, чтобы компенсировать твой внезапный прогресс на его предмете?» «Нет, на самом деле, Он вообще не снял с меня ни единого балла сегодня. Странно, обычно как минимум 10 баллов мы теряем за первый урок зелий. Может, у него хорошее настроение или он попросту забыл. Симон был прав. Касательно снятых очков, Гарри неизменно обходился своему факультету в 10 потерянных баллов каждый урок зельеварения, пусть даже если сам мальчик считал, что большая часть вины лежит на профессоре. Интересно, почему у Снейпа может быть хорошее настроение? Скептически спросил рыжеволосый волшебник с полным холодной говядины ртом. Возможно, он просто предвкушает событие, когда мы потерпим неудачу на экзаменах. Мрачно вклинился Невилл. Бабушка убьет меня, если я не сдам хотя бы 6 экзаменов на отлично, как мой отец. Они через 2 года, Нев, воскликнул Рон. Может, это облегчит твои страдания, но Гарри еще предстоит пройти через 2 смертельных испытания, у тебя даже есть преимущество. За столом прокатилась волна громкого смеха, которая обошла стороной только безэмоциональную Гермиону, со слиным упрямством пытающуюся заставить исчезнуть кусочек пергамента. В этом году уже было. «Спасибо», — вмешался Поттер. «Не считается», — дружище парировал рыжеволосый. «Болгарская танцовщица отменяет его», на что парни лишь согласно закивали. «Ну и чего в этом такого, Рон?» — попытался защищаться Гарри. «Все, что она сделала в тот вечер, это отнесла меня, пока я находился без сознания. Вряд ли это то, чем можно гордиться. Она ведь веяла, Гарри», — сказал Дин. «Легенды о сиренах в Одиссее предположительно основаны на этих существах. То есть, ты превзошел самого Одиссея. Ребята, выросшие в магическом мире, посмотрели на него непонимающим взглядом. Это же очень знаменитая история», — воскликнул темнокожий мальчик. «Как вы можете не знать о ней? Гарри, Гермиона, поддержите меня. Все же слышали об Илиаде и Одиссее». Ведьма даже глазом не моргнула, не оставляя своих попыток применить заклинание исчезновения, и Поттер начал чувствовать себя немного виноватым. «Полагаю, что мне следует признаться». Он наклонился над плечом своей подруги, прикасаясь палочкой к небольшому фрагменту пергамента, и посмотрел на нее с натянутой улыбкой, после чего тот немедленно исчез со стола. Ведьма взметнулась, словно змея. «Как ты это сделал?» – прошипела она. «Я пыталась освоить заклинание с того момента, как закончился урок трансфигурации. Ну, на самом деле, это не очень трудно. Тебе всего лишь нужно представить то, что ты, в конечном итоге, хочешь получить, и сосредоточиться на этом желании, пока произносишь заклинание», беспомощно пожал плечами мальчик. «Этот принцип применим к любой другой сфере магии, но особенную роль играет именно в области трансфигурации». Ведьма выглядела возмущенной его небрежным описанием и потянулась к другому кусочку пергамента. Поттер перехватил тоненькую ручку подруги. «Это продвинутое заклинание, которое изучают студенты 5-х курсов, Гермиона. У тебя в запасе с лихвой времени на его изучение. Моя совесть не позволит оставить тебя голодной, да и нужно помочь Дину закрыть вопрос об Одиссее». «Одиссее?» – непонимающе повторила она. «Видите?» – радостно воскликнул Уизли. «Гермиона не знает об этом, а значит, практически никто не знает». На лице подруги появился румянец, но она резко мотнула головой. «Я знаю об Одиссее, Рон. Это одна из наиболее известных историй, написанных когда-либо. Ей уже более 2000 лет, но я не понимаю, почему вы вообще об этом говорите». Дин сказал, что с этой историей как-то связаны вейлы, весьма смело объяснил Симус. «Неужели привлекательные, являющиеся лишь частично людьми, девушки, это все, о чем вы можете думать?» – раздраженно спросила Гермиона. Румянец уступил место негодованию. Скорее всего, он имел в виду сирен, которым повстречался Одиссей. Гарри лишь кивнул на короткий взгляд подруги в его сторону. «Эх, возможно, он и прав». Она неохотно согласилась. «Вы же не вспоминаете до сих пор болгарских танцовщиц? Их чары действуют только тогда, когда вы смотрите на них. Они выглядели словно богини», — защищался Рон, принимая мечтательное выражение лица. Прежде чем рассмеяться над реакцией Гермионы и группы гриффиндорских девушек, проходящих мимо, ребята продолжили шептаться о красоте вейл, пока рыжеволосый рассказывал о поведении судьи на чемпионате мира. Даже если Поттеру и хотелось принять участие в их разговоре, воспоминание о мероприятии слишком тесно связано с пожирателем смерти, с которым ему довелось столкнуться. «Когда ты успел настолько преуспеть в трансфигурации?» – спросила его Гриффиндор на удивление робким голосом. «Летом захотелось освоить теорию предыдущих лет, до которой прежде не доходили руки», – объяснил Гарри. «Раньше я никогда не заморачивался, поскольку просто мысленно представлял то, что в итоге хотелось получить, и после небольшой практики у меня начинало получаться. Теперь я практикую это и на остальных предметах, но, думаю, что теперь трансфигурация станет моим любимым предметом. Она по большей части основана на желании, да и огромную роль играет твое воображение. Говорят, что мой папа отлично разбирался в этой области. О, кивнула ведьма, похоже, принимая его честный ответ. Я не знала, что твой отец был настолько хорош в трансфигурации. Они, вместе с друзьями, стали анимагами, когда еще учились в школе, Гермиона, рассмеялся юноша. Даже элементарная трансфигурация человеческого тела не изучается полностью до наших последних 2 лет обучения, не говоря уже о полной анимагической трансформации. Действительно, это вполне логично. Гермиона боролась с порывами внутри себя. «Хорошо, что ты всерьез занялся учебой», — добавила девочка. Кажется, что она не особенно-то и радовалась этому, поскольку в ее голосе проскальзывали нотки откровенной зависти. «Сейчас будут чары», — вздохнул Рон, бросая последний отчаянный взгляд на большой зал. Занятия по чарам по-прежнему проходили в хорошо освещенной классной комнате Флитвика близ центральной башни, а потому далеко идти не пришлось. Это был один из самых полезных предметов, но, к сожалению, Гарри не уделял ему столько же времени, как остальным факультативам, а потому не знал, что здесь будет изучаться в этом учебном году. Чары мгновенного ремонта, частичные и полноценные манящие чары, а также, само собой, отталкивающие чары. Весьма восторженно пропищал Флитвик со своего насеста в передней части класса, когда студенты вошли и проследовали на свои места. Гарри сильно моргнул, стараясь сбросить наваждение. Гермиона в очередной раз сильно на него рассердится. С первыми 2 заклинаниями он уже знаком. Сначала ему пришлось освоить чары мгновенного ремонта, чтобы починить свои очки, а затем прочитал о манящих чарах в достаточных деталях, и успешно воспользовался ими на чемпионате мира. «Мы начнем с ремонтирующих чар и перейдем к другим после Рождества», объяснил маленький профессор, размахивая палочкой таким образом, чтобы на доске открылся его подготовленный учебный план на предстоящий год. Снова урок теории. Тихо простонал рыжий мальчик рядом с Поттером. Даже Гермиона выглядела немного обескураженной. Ранее ей уже приходилось применять их. Именно ее своевременное использование этих чар на очках Гарри вдохновило его на освоение данного заклинания. «Надеюсь, что Гермиона не сильно расстроится, узнав, что я уже освоил чары ремонта. Заклинание куда проще, да и она сама уже знает его». Тихий шелест перьев резко разбавил блаженную тишину комнаты, пока класс мысленно подготавливал себя конспектировать материал. Поттер пролистал свой учебник до главы, содержащей описание отталкивающих чар, с небольшим весельем заметив, что Гермиона уже давно сделала то же самое. Чары отталкивания на самом деле являлись полной противоположностью манящим, и после беглого ознакомления с главами об их особенностях и, со смешинкой на лице пропустив историю создания чар, Гарри решил незаметно попытаться применить их. Вкладывая в заклинание достаточное количество магии, зеленоглазый волшебник прошептал словесную формулу и направил палочку на чернильницу Захарии Смита, весьма напыщенного студента Пуффендуя. Практически незаметное колебание воздуха пересекло классную комнату, и сосуд с чернилами мягко пролетел по ученической парте к ее дальней стороне, заодно расплескав содержимое по конспекту жертвы. Улыбаясь, Поттер вернул палочку в рукав как раз в тот момент, когда студент с негодованием осматривал кабинет. Чары не должны доставить ему никаких проблем, по крайней мере, если в домашний материал не будет входить дотошное написание конспектов. Пролитые чернила переливались знакомым ядовито-зеленым цветом на листе пергамента, которым Захария раздраженно размахивал в сторону профессора Флитвика. От кабинета древних рун до женского туалета, который находился на первом этаже достаточно близко. Таким образом, Гарри мог незаметно отправиться в тайную комнату, чтобы завтра, наконец, удовлетворить свое желание и увидеть некогда живого Василиска, как раз по пути на очередной урок. Гермиона приятно оживилась, определенно радуясь тому, что она вернулась в привычный ритм учебного процесса и конспектирования и даже оказалась настолько этому счастлива, что позволила Поттеру завтра одолжить их, о чем он попросил ее сразу же после урока. Ему конспекты нужны не столько для использования заклинаний на практике, сколько для первого домашнего задания Флитвика в этом учебном году. Необходимый размер текста о применении ремонтирующих чар может с легкостью сформулироваться из коллекций конспектов его чрезмерно усердной подруги. «Ну что, прочитал учебник наперед?» – нетерпеливо спросила она по пути в общую гостиную. «Не совсем», – признался он. «Просто полистал немного и слегка пробежался по манящим и отталкивающим чарам. Мне это показалось интересным». «Да и оба заклинания кажутся весьма полезными». «Они действительно полезные», — согласилась Грингер. «Сейчас ведьма выглядела совершенно иначе, нежели раньше. Она радовалась тому, что появился собеседник, с которым можно поговорить о более продвинутых предметах. Девочка уже оправилась от шока из-за внезапного прогресса близкого друга и смирилась с неожиданно приобретенным соперником. Манящие чары — одно из наиболее полезных заклинаний. Оно сэкономит массу времени в... например, той же самой библиотеке. Мадам Пинс казнит тебя, если заметит, как ты притягиваешь к себе книги, Герми, широко улыбнулся юноша. То, чего она не знает, ей не навредит, Гермиона неопределенно взмахнула рукой. Это никаким образом не сможет испортить книги, так что все в порядке. Ведьма воодушевленно запрыгала по коридору рядом с ним, пока озадаченный Рон шел за ними следом. Гарри, начала она мгновением спустя, когда они достигли входа в гостиную комнату их факультета, загороженного картиной. «В обмен на мои конспекты, не можешь ли ты дать мне парочку советов касательно трансфигураций?» «Разумеется», — с готовностью согласился он. «Они не очень-то и нужны тебе, но если ты хочешь, я понимаю теорию, разумеется, но мои заклинания никогда не срабатывают с первого раза. Я подумала, что, возможно, стоит попытаться воссоздавать образ у себя в голове, как это делаешь ты. Просто это хороший способ сконцентрироваться на предполагаемом результате, сопровождаемый твоей магией», — объяснил Поттер. «У меня есть кое-какие упражнения для очищения разума, которые должны помочь с концентрацией. Я могу их тебе показать». «Хорошая идея», — с энтузиазмом откликнулась ведьма. «Рону они тоже пригодятся. Практически все его мысли вертятся вокруг еды. Это немного раздражает». Рон бросил на нее возмущенный взгляд, однако не стал отрицать обвинения, да и Уизли навряд ли сможет оспорить ее слова, после своей попытки трансфигурировать цесарку в нечто похожее на полноценное блюдо. «Я в библиотеку», — добавила Гермиона. «Мне надо закончить с написанием этого эссе до того момента, как остальные преподаватели тоже дадут нам домашнее задание. Пошли, Рон». Девушка выскочила из прохода за портретом, а за ней последовал весьма удрученный Уизли, который, скорее всего, предвкушал расслабленный отдых у камина. Они оставили Гарри одного в гостиной, так что мальчик, недолго думая, придвинул стул поближе к камину, чтобы дождаться момента, когда оставшиеся студенты наконец отправятся спать. Смотря в огонь, ему фрагментами вспоминался лагерь на чемпионате мира и, не в силах больше противостоять своему любопытству, он достал волшебную палочку. Представив гигантского змея, которого ему удалось воссоздать из пепла в ту ночь, Поттер резко рубанул палочкой в сторону огня, но ничего не произошло. Никогда не сдаваясь сразу, Гарри попытался представить Василиска, формирующегося из огня, и повторил движение палочкой. Голова огненного Василиска бросилась на него из камина, с разинутым ртом и выпирающими оттуда гигантскими клыками, и мальчик, пытаясь отодвинуться в сторону, упал назад вместе со стулом. Змей ярко вспыхнул, но пламя мгновенно погасло, стоило ему только от него отвернуться. И теперь Гарри, мысленно ругаясь и отряхивая свою опаленную мантию, поднялся с пола. Стоя рядом с уже поднятым стулом, зеленоглазый волшебник неуверенным движением вернул волшебную палочку обратно в рукав, чтобы избежать искушения опробовать эдакий призыв снова, но был не в состоянии задавить возбужденную дрожь от пережитого. Ему удалось вновь призвать Василиска, да еще и с сопровождающим пламенем. Мальчик с нетерпением ждал того момента, когда сможет повторить это заклинание, но уже в тайной комнате. Глава 4. Тайны, сокрытые в комнате. «Откройся», — скомандовал Гарри, с предвкушением уставившись на выгравированную на кране змейку. «Это не сработает, если ты не говоришь на этом смешном языке змей», — легонько посмеивалась Миртл, паря непривычно далеко от своей излюбленной кабинки. «Я могу разговаривать со змеями», — оправдываясь, ответил мальчик. «Ну, вообще-то, ты говорил по-английски. Кстати, я ведь не поблагодарила тебя за убийство монстра внизу», — призрак девочки смущенно улыбнулся. «Ты мой герой, Гарри. Спасибо, Миртл. Он постарался не отодвигаться от привидения, когда та подлетела совсем близко. Мальчику не нравилось, когда к нему слишком близко приближались. В этом было что-то, что несло предчувствие угрозы, вне зависимости от того, живыми они были или мертвыми. Представив в своей голове образ змеи, наколдованной из огня, если быть точным, Гарри сделал вторую попытку. «Откройся», — повторил он. Кран вздрогнул, и раковина сдвинулась, открывая проход. «Вот, совсем другое дело», — одобрительно воскликнула Миртл. Это был первый раз, когда Гарри увидел ее настолько счастливой, а экспрессия мертвой девочки, честно говоря, была весьма приятной. «Для меня все звучало одинаково», — признался Гарри. «Я не могу самостоятельно различить, когда я разговариваю на парсилтанге». «Это был определенно парсилтанг», — ответил по-прежнему веселый призрак девочки. «Это звучало так же, как и тогда, ее лицо заметно погрустнело, когда он пришел». «Прости», — извинился мальчик, — «я не хотел напоминать тебе об этом». «Ничего, Гарри, не ты виноват в том, что произошло. В любом случае, я виню эту Оливию Хорнби даже больше, чем его самого». Лицо Миртл стало олицетворением ненависти при упоминании заклятого врага ее школьных дней. Гарри шагнул к трубе, с отвращением посмотрев на слизь, покрывающую стенки. Мальчик уже и забыл о плачевном состоянии тоннеля. Когда они сюда спускались, 2 года тому назад, это как-то не имело особого значения. «Знаешь, там ведь есть ступени», — Миртл зависла над входом, заглядывая в трубу. Рыжеволосая девчонка, которая говорила его голосом, вызывала ступени. Гарри скептически осмотрел тоннель. Честно говоря, было сомнительно, что такое средство перемещения может здесь поместиться, но попытка не пытка. «Лестница», — прошипел он, предположительно на парсилтанге, поскольку труба сдвинулась в сторону, открывая вид на весьма пыльную, темную лестницу. Черноволосый юный волшебник направился вниз, по следу маленьких отпечатков ног в пыли. Скорее всего, они принадлежали Джинни. Сама мысль о том, как маленькая стеснительная девочка бродила здесь, где находится великий древний змей, Василиск, под влиянием Тамаридгла, была отвратительной, и Гарри был рад тому, что тогда смог пронзить клыком злосчастный дневник. Лестница привела к двери, которая была точно такой же, как и вторая, встреченная им в его прошлый визит. Она открылась, повинуясь его команде шипению, и Гарри уже во второй раз вошел в тайную комнату. «Каким-то образом лестница привела меня к тому же самому входу, что и труба», — мысленно произнес Гарри, списывая это на воздействие магии. «Если Салазар Слизерин был способен создать Василиска, вывести его из яйца, вырастить, а также построить для него приемлемый зал, то немного манипуляций пространством не будет для мага чем-то сложным». Кости хрустели под ногами мальчика, пока он постепенно продвигался вперед гораздо более уверенно, чем в прошлый свой визит. Шкура гигантской змеи по-прежнему валялась на полу, но ее зеленый отблеск выцвел и превратился в тусклый белый цвет. За исключением одного маленького фактора, тело Василиска было совершенно не повреждено. Его яркая, ядовито-зеленая чешуя была такой же переливающейся на свету, как и раньше. Гарри с трудом оторвал взгляд от тела рептилии. «Как я вообще умудрился выжить, не говоря уже о том, что смог убить этого монстра?» Змей был крупнее, нежели представленный образ в его памяти. 60 футов, предположительная оценка перепуганного ребенка. Сейчас же Гарри оценил его размер ближе к 70 или 80. Клыки Василиска были, на первый взгляд, размером с локоть, длиной и шириной основания с его руку. Действительно, король змей. Он был точно таким же, как и оба змея, которых он смог наколдовать, пускай и гораздо больше размером. Скользя кончиками пальцев по чешуе, Гарри шел напротив, вдоль всей длины тела Василиска, восхищаясь существом, которое смог убить. Он почти начал сожалеть об этом. Его внутренний Хагрид кратко явил себя, пока мальчик не вспомнил, для чего именно был здесь змей, подавив в себе образ хранителя ключей. Остальной зал остался таким же, каким он его помнил в последний раз. От змеиных статуй вдоль стен до чернильного пятна на том самом месте, где воспоминание Тамаридгла встретило свой заслуженный конец. Гарри злобно покосился на черное пятно. При всей его одаренности и шарме, что-то было в томе, такое же нечеловеческое, как и в Василиске, которого тот, кого нельзя называть, натравил на студентов Хогвартса. Пройдя мимо чернильного пятна, Мальчик дошел до гигантского бюста в конце зала. Черты лица не выглядели враждебно настроенными или даже просто какими-то особенными. Если бы он встретил что-то похожее при куда более обыденных обстоятельствах, Гарри бы даже не обратил на него внимания. Разглядывая огромный образ Салазара Слизерина, он пытался вспомнить слова, которые произносил Том Реддл для того, чтобы призвать змея. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». Рот гигантского бюста открылся с каменным шорохом, и на мгновение Гарри испугался, что, возможно, он только что выпустил второго Василиска и будет вынужден повторить свой подвиг, но ничего не выползло изо рта одного из основателей школы. Долгое время царила тишина, поскольку Гарри рассматривал статую, пытаясь решить, что делать, пока изнутри не раздался далекий от восторга голос. «Что за дурацкий способ открыть дверь? К твоему сведению, она реагирует на любые команды на Парселтанге». У услышавшего чужой голос в тайной комнате мальчика некоторое время ушло на то, чтобы преодолеть свое шоковое состояние. Он твердо напомнил себе, что голос не мог принадлежать призраку Тома Риддла, поскольку дневник, хранящий его образ, был пронзен клыком Василиска. Однако, кем бы ни оказался сам источник голоса, он насмехался над фразой открытия, которую использовал Гарри. «И нет», — продолжил загадочный голос весьма недовольным тоном, — «я не буду с тобой разговаривать», — Гарри словно в стену впечатали. «Не может быть, этот голос принадлежит самому Салазару Слизерину». Мальчик просто не мог не пойти и не посмотреть на величайшего человека древности, хотя он бы предпочел, чтобы между ними не было небольшого озера. «Мост», — нерешительно скомандовал Гарри. Юный волшебник уже смирился с тем, что придется намокнуть, а потому был приятно удивлен, когда весьма старый каменный мост поднялся из глубин бассейна. Открывшийся путь был оформлен в виде змеиного языка, протягиваясь словно изо рта самого Слизерина. С подозрительной опаской Гарри поставил одну ногу на раздвоенный кончик языка. «О, сделай одолжение, входи!» — снова раздался язвительный голос. «Я буду рад незваному гостю. Моей единственной компанией за долгие годы была эта сумасшедшая рептилия и мстительный ребенок с манией величия». Гордость не была одной из главных черт Гарри, но ему порядком надоело быть высмеиваемым странным голосом. Мальчик решительно и довольно быстро пересек мост язык и проследовал внутрь, проходя через ротовую полость огромного бюста Слизерина. Здесь находился рабочий кабинет. К тому же внешне он сильно походил на кабинет директора Дамблдора, вместе с полками, на которых на протяжении долгих лет покоились книги, странные магические инструменты и резная мраморная чаша, очень похожая на ту, которую Гарри часто видел в шкафчике светлого волшебника. Застыл и уставился, точно так же, как и другой маг, который был здесь до тебя. Мальчик развернулся, с удивлением уставившись на бесспорно древний портрет, висевший прямо над дверью. На нем был изображен достаточно молодой, внушительно выглядящий волшебник, одетый в зеленую с серебром мантию, с какого-то вида змеей, обвивающей его плечи, лишь немногим ниже черных волос. «Что же, должен признать, ты выглядишь психически здоровым», — задумчиво выдал портрет, — «но последний тоже казался нормальным, и посмотри, что с ним сейчас стало». «Кто вы такой?» — решил осведомиться Гарри. Мальчик произнес это гораздо менее вежливо, нежели пытался казаться обычно, но он считал это оправданным после комментариев человека с картины, неважно кого, Салазара Слизерина или нет. «Все портреты подписаны», — вздохнул изображенный маг. «Я всегда ненавидел детей». «Салазар Слизерин», — прочел вслух Гарри. Затем добавил, с большим любопытством: «Если вы ненавидели детей, зачем тогда основали школу?» «Потому что было небезопасно для детей-волшебников познавать искусство там, где им это вздумается. Или ты ничего не знаешь о сожжениях?» Сарказм исчез при упоминании жестокой расправы, сменившись глубоким отвращением. «Сожжение ведьм?» — уточнил Гарри. «Вроде того, на самом деле маглы не могли сжечь ведьм или волшебников, но зато они сожгли многих детей, в чьих жилах, как они предполагали, текла магия, увидев их первые проявления стихийной энергии. Они сжигали таких детей живьем». Глаза портрета загорелись от ярости, «и они называют нас исчадиями ада. Хогвартс был убежищем для детей, владеющих магией. Они учились контролировать свои силы и даже скрываться для собственной же безопасности. Так вы оставили здесь Василиска не для того, чтобы тот съел всех находившихся здесь детей?» — воскликнул Гарри. «Змей должен был спать до тех пор, пока школа не подвергнется атаке», — резко ответил Слизерин. «Василиска очень сложно убить, особенно для тех, к кто не имеет предрасположенность к магии. Если бы кто-нибудь посмел напасть на детей, она бы защитила их ценой своей жизни. Это прекрасно работало, пока мой последний гость не использовал мое творение для собственных целей. Том Реддл, пробормотал Гарри. Да, Василиски известны не только своей силой, но и преданностью. Змея целиком посвятила себя своему создателю и моему приказу защищать детей от надвигающихся угроз. Том Реддл выплюнул слизерин, исковеркал всю сущность моего создания и натравил Василиска на детей, которые пришли из внешнего мира, чтобы познать искусство магии. В таком случае даже хорошо, что она мертва, тихо сказал Гарри, мысленно жалея змею. Мертва? Переспросил слизерин. Кто же умудрился убить ее? Я, вздохнул темноволосый мальчик, сомневаясь в том, что портрет поверит ему. Полагаю, что ты мой наследник, задумчиво протянул портрет. Ты, должно быть, очень могущественный волшебник. Я не ваш наследник, твердо заявил Гарри. У него уже был целый год, посвященный этому вздору. Ты разговариваешь на парсилтанге, очень медленно ответил ему слизерин, словно разговаривая с отсталым человеком. Я сотворил эту способность и привязал к самому себе. Только мои прямые потомки могут разговаривать на нем, а поскольку у меня нет ни малейшего желания снова видеть Тома Риддла, это делает тебя моим наследником. Прошу прощения, смущенно пробормотал Гарри. Вся школа, на момент моего второго года обучения, когда Василиск нападал на учеников, думала так. Они обвиняли меня в этом. Не стоит их судить, спокойно ответил слизерин. «Ведь ты говоришь на парсилтанге. Ты учишься на факультете слизерин?» «Вообще-то нет, Гриффиндор». «Гриффиндор», — взорвался портрет. «Что мой потомок, мой прямой наследник, делает на факультете этой безрассудной, слабоумной, недоразвитой подделки на волшебника? Единственной причиной, почему я построил эту комнату, было то, что этот младенец в теле мужчины постоянно саботировал мои творения, мой труд». Скептическое выражение лица Гарри привлекло внимание взбешенного волшебника, из нарисованной волшебной палочки полетели искры, напугав змею, свернувшуюся кольцами вокруг шеи основателя. Она возмущенно зашипела и спряталась под мантией своего хозяина. «Ты думаешь, он был благородным и храбрым героем?» Слизерин помотал в раздражении головой. Этот волшебник так и не вырос из 18-летнего возраста. Он был исключительным магом в области трансфигурации, очень талантливым и изобретательным, но с проклятым детским чувством юмора. Большая часть вещей, что он сделал в этой школе, на самом деле была сделана мною и Равиной, после того, как этот идиот ранил себя, в очередной раз пытаясь зачаровать предметы излишне сложными способами. «Я весьма хорош в трансфигурации», предложил Гарри в качестве объяснения распределения на этот факультет. «Шляпа тоже советовала слизерин, но я выбрал Гриффиндор». «Почему ты сделал это?» – воскликнул основатель. «Кто захочет жить в башне, избавляя себя от удовольствия лицезреть местное озеро?» Он достаточно быстро успокоился, пробормотав под нос несколько фраз о ребячливости Годрика, и змея посчитала, что теперь было достаточно безопасно, чтобы вернуться на свое место на плечах волшебника. «Я, Гарри Поттер», — представил он себя, сообразив, что он до сих пор не сделал этого и протянул руку в сторону портрета. «Салазар Слизерин, и я не могу пожать ее, но благодарен за попытку», — Гарри вдруг пришло в голову, что прошло довольно много времени и ему следует идти на завтрак, а может даже бежать на урок. «Кажется, мне нужно идти на занятия», — сказал он древней картине. «Сколько тебе лет, дитя?» — спросил тот, полностью игнорируя его заявление. 14. «В твоих глазах отражается куда старший возраст», — мгновением спустя ответил слизерин. «Ты, мой наследник, так что возвращайся, когда пожелаешь. Моя библиотека и кабинет твои, но при условии, что ты будешь аккуратным и не таким беззаботным, как Годрик». «Спасибо», — серьезно ответил Гарри и развернулся, покидая кабинет основателя. Это действительно могло сильно продвинуть его на пути к самосовершенствованию. Мальчик вовсе не был сражен наповал откровением, что являлся наследником Салазара Слизерина. Мост в виде раздвоенного языка снова скрылся под водой импровизированного бассейна, когда Гарри пересек его, и мальчик направился к лестнице, бросив напоследок расстроенный взгляд в сторону него. Он так хотел попробовать наколдовать Василиска из воды, но, к своему собственному сожалению, уже опаздывал на урок древних рун. Быстро шагая по школе в сторону классной комнаты его нового предмета, он заметил Гермиону, покидающую большой зал после завтрака, и сделал вывод, что прошло не так много времени, как он предполагал. Помчавшись следом за ней к аудитории древних рун, он едва не сбил с ног Малфоя. Высокомерному слизеринцу пришлось подбирать свою сумку под ногами других учеников, шедших по этому коридору. Гарри с удовольствием бы остался посмеяться над ним, но предпочел бы не опаздывать на свой первый урок по новому предмету, особенно учитывая то, что он сам выбрал этот факультатив. Бакшида Баблинг, действующий преподаватель по рунам, к счастью, полностью подтверждала свое имя, общаясь с небольшой группой семикурсников, и Гарри проскользнул мимо нее, присоединяясь к Гермионе на первом ряду. Он бы предпочел сесть немного дальше от преподавателя, но ему бы пришлось все время отвлекать свою подругу по дороге к такому месту, чтобы добиться желаемого. С возвращением на древние руны, полилась речь профессора, едва она вошла в комнату. К счастью, мы все пережили испытания третьего курса, и в наших рядах даже появился новый студент. Она указала на Гарри, которого не надо представлять. В комнате поднялся шорох, поскольку все ученики повернулись посмотреть на него, точнее будет сказать, на его шрам, и затем повернулись обратно к их жизнерадостному профессору. «Я надеюсь, вы все приобрели экземпляр магических иероглифов и логографов», ласково произнесла профессор Баблинг. «Поскольку это наше первое занятие в этом учебном году, я позволю вам освежить в памяти все то, что вам будет необходимо, или можете начать изучать материалы этого года, пока я побеседую с Гарри, а после мы начнем в деталях планировать наше дальнейшее обучение». «Гарри», она весело улыбнулась, «не против присоединиться ко мне в моем кабинете?» «Разумеется, профессор». Гарри оставил свою уже давно прочитанную книгу и последовал за женщиной в ее кабинет. Это была небольшая тесная комнатка, стены которой скрывались под слоями пергамента, наложенных один на другой. Гарри предположил, что профессор Баблинг работает здесь над своими проектами, поскольку руны и записи покрывали всю поверхность листов бумаги, украшающих стены, разноцветными чернилами. «Мой кабинет – это моя игровая площадка», – объяснила профессор, весело указав в сторону стен. «Так почему ты решил поменять факультативы и остановился именно на моем предмете?» «Мне очень интересны руны», – искренне ответил Гарри, «особенно их применение в барьерах и, если быть честным, профессор Трелла не слишком любила предсказывать мою смерть». «Это ужасно», — воскликнула Баблинг. «Я рада, что у тебя есть неподдельный интерес к моему предмету. У нас очень маленькая группа и обычно мы довольно быстро двигаемся по учебному плану, так что те, кто не находится на одном уровне с классом, сильно отстанут». Она зачарованно смотрела на комбинацию рун, расположенных на стене рядом с головой Гарри. Это было немного неуютно, но предпочтительнее разглядывания его шрама. «Вернемся к уроку», — улыбнулась она. «Не переживай, я не буду распространяться о твоем отношении к профессору Трелани, да и, между нами говоря, мне никогда не приходилось тратить много времени на столь неточный и неопределенный предмет, как прорицание». Гермиона провела весь урок, углубившись в книгу и вглядываясь в ее страницы. В какой-то степени это забавно напомнило ему ее самую нелюбимую учительницу прорицаний. Тем временем Гарри тихо листал страницы его собственного экземпляра, с нетерпением ожидая того момента, когда закончатся уроки, чтобы он смог вернуться в тайную комнату. Терпеть болтливый портрет Слизерина – не слишком большая цена за всю информацию, которую он мог оттуда получить. «Что хотела профессор Баблинг?» – спросила Гермиона, когда закончился урок.